Но народ не принял его. Стоило Северьяну ступить на землю подле эшафота, как толпа шарахнулась от него во все стороны, будто от чумного. Резко вокруг советника образовался круг пустоты. Он оказался в центре внимания, один на один с толпой. Какое-то время люди молча взирали на Северьяна Пепельного, но тут и там снова послышались гомон голосов и отдельные выкрики. Первый советник скалил зубы в какой-то злобной дерзкой улыбке. Король встал со своего места. «Что ты можешь сказать в свое оправдание?» Советник молчал, его лоб все больше и больше покрывался потом, а глаза метались от одного горожанина к другому, ища выход. Но эныки окружали его плотным кольцом, плечо к плечу. В звенящей тишине нарастало напряжение. «У меня нет выбора», – проговорил король-ребенок. «Охрана, возьмите его под стражу до выяснения всех обстоятельств». К первому советнику кинулись солдаты в униформе. Никто не увидел, как в руке Северьяна сверкнул стилет. Свист лезвия и охрана короля пала к ногам Серого. Перепачканный кровью первый советник швырнул кинжал в сторону монаршего помоста и бросился бежать. В толпе послышались крики. «Убивец! Вор! Кровосос! Казнить мерзавца!» Боясь разделить судьбу стражников, горожане в страхе расступились перед бегущим. Казалось, вор и убийца успеют улизнуть. За спиной Северьяна Пепельного возникла черная фигура. Не сходя с помоста, палач выхватил воткнутый в плаху топор и метким броском запустил его в полет. Кара настигла беглеца, сбив с ног и повалив на грязную мостовую. Толпа, затаив дыхание, со страхом вглядывалась в фигуру, лежащую на земле. Кошмар горожан был неописуем, когда раненый шевельнулся, привстал, а после и вовсе пополз. Люди шарахнулись в рассыпную от сочащегося кровью полутрупа, упорно двигающегося вперед. Я с ужасом осознала, что ползет он в мою сторону, обратно к помосту. И в глазах его горит только одно желание – отомстить, отомстить мне за свое поражение и крах несбывшихся надежд. Дворняги – это вам не породистые и родовитые эныки. В жилах безродных причудливо перемешались отборные гены тех, кто, несмотря ни на что, выжил. Северьян Пепельный был живуч, как таракан. С лезвием в спине он продолжал двигаться ко мне. А я не в силах была пошевелиться, так и сидела, примороженная к доскам помоста. Харкая кровью, советник обещал. «Я вернусь, даже из преисподней, за вами и вашими душами. Ни за что не откажусь от своей мечты стать самым богатым человеком на континенте». Я не знаю, как раненому эноку удалось забраться по ступеням, но передвигался он чертовски быстро, скользя в собственной крови. Скрюченные пальцы с обломанными когтями уже тянулись к моему горлу. Свист лезвия настиг преступника. Палач впервые расстался со своим мечом. Меня же обдало фонтаном горячей крови. Отрубленная голова первого советника покатилась по брусчатке площади, подпрыгнула пару раз на кочках и замерла. Шершавые, натертые рукоятью меча руки подхватили меня. Ладони обтерли кровь с лица. Убедившись, что меч не задел меня, Конрад шумно выдохнул. «А я думала, ты читать не умеешь», плохо соображая, что делаю, дрожащими губами прошептала я. «Я считать не умею, а читать худо-бедно выучился», – сухо ответил палач, поджимая губы. По недовольному выражению его лица я поняла, это был самый оберегаемый секрет первого ужаса королевства. Сейчас первый и последний раз, когда мы говорим об этом. В дальнейшем подобная тема под запретом. Но все это было неважно. Я млела в его объятиях, наслаждаясь защитой, которую они давали, и теплом большого горячего тела. Никогда я еще так радостно не улыбалась с окаменевшим от страха лицом, потрескавшимися губами. Было больно, из ранок сочилась кровь, а по щекам текли слезы. Еще до того, как я разревелась во все от облегчения и осознания того, что со стороны Северьяна Пепельного ни мне, ни сестре больше ничего не угрожает, я успела прошептать: «Я обязательно тебя научу считать». А после я уткнулась в грудь черного палача и долго-долго рыдала, пока горячие губы не накрыли мои. И не осталось ничего, весь мир исчез. Сузился до его жадных ладоней и такой привычной, почти родной ненасытности, которую я с ним разделяла. Голоса расходившихся с площади горожан вырвали из любовного забытья. Все было кончено. Трупы унесены, дворяне в страхе разбежались. Часть из них решила срочно посетить загородные поместья и имения, а часть – соседние страны. Охранники разбирали трибуны и помосты. Меня сжигала лихорадка, одновременно было и холодно, и жарко. Я вновь потянулась к кустам Конрада, чтобы сделать еще один глоток живительного тепла. Но губы палача, вместо того, чтобы соприкоснуться с моими, дотронулись до лба, виска, щеки, поползли ниже, целуя каждый участок кожи. Я услышала шепот около уха. «Ты вся горишь. Я знаю отличное место, где тебе станет легче». А дальше все было как в тумане. Меня завернули в плащ, и я еще успела мельком увидеть окровавленную землю и уплыть в бессознанку. В следующий раз я очнулась, когда меня бережно опускали в горячую воду. Я не ожидала, что настолько замерзну. Простояв почти час голой в одной рубашке на всеми ветрами продуваемом помосте. Тогда меня это не волновало. Я считала, что скоро все закончится. Сейчас же я ежеминутно боролась с болью в конечностях. Руки и ноги, которых я почти не чувствовала, начали оживать в теплой воде. Полностью проснувшись, я обнаружила, что нахожусь в старой хижине. Я не сразу узнала дом палача, но когда увидела знакомый очаг, снятые валяющиеся на полу сапоги и меч, как-то внезапно успокоилась и расслабилась. Это холостяцкое логово мне знакомо, так же, как и запах хозяина, пропитавший все вокруг. Я сидела в глубокой ванне с высоченной спинкой. Один конец жестяной купальни стоял на углях, подогревая содержимое, то есть меня. Рядом валялись пустые ведра, под днищем которых я поняла, что они были отвергнуты за профнепригодность по причине дырок на днище. Емкости напоминали ржавое решето. Вместо ведер на огне стояла и висела вся доступная посуда, чайники, котелки и кружки с мисками. В дверь вошел палач. Я замерла. Все двери и окна были закрыты ставнями и завешены одеялами для сохранения тепла в доме. Рядом с очагом, занимая добрый кусок пространства, лежали дрова. «Воды мало», – деловым тоном констатировал Конрад, «но я знаю способ увеличить ее количество». Ванна и вправду оказалась не наполнена, воды максимум выше талии. В огне, куда палач поставил котелок и подбросил дров, уютно дребезжал жестяной заварочный чайник. Коричневая пена убегала через бортик, разнося вокруг умопомрачительный запах кофе. Как-то внезапно я осознала, что жива. Если только этот оголодавший мужчина не спас меня для того, чтобы в дальнейшем съесть в одиночестве. Чудовищно захотелось горячего чая и чего-нибудь перекусить. Желательно, чтобы в меню входил желанный и любимый мужчина, не обремененный одеждой. Жизнь, она штука такая, стоит ее почувствовать, как голод даст о себе знать незамедлительно и будет продолжать тебя терзать не меньше 3 раз в день. Особенно если это иной голод, который не утолишь хлебом и похлебкой. Стоило моему взгляду оторваться от кипящих чайников, как я забыла обо всем на свете и в раз почувствовала себя живее всех живых. Задрав руки к потолку, первый меч королевства боролся с рубашкой. Пара смачных тр, и одежда сдалась на милость победителя. А после... После воды и вправду стало больше. Настолько, что она выплюснулась через край, вытесненная обнаженным телом палача. Он прижался ко мне и стал зацеловывать мое обнаженное тело. Конрад был голоден так же, как и я. Мы вместе утолили наш общий голод. Заморив червячка, палач завернул меня в одеяло, отнес на свою кровать. Прилег рядом, согревая своим теплом, отгораживая от остального мира. На узкое ложе я не сетовала. Это был серьезный повод, чтобы плотнее прижиматься друг к другу. А еще я снова почувствовала закрадывающийся в душу холод и голод. Я знала способ утолить и то, и другое. Тем более Конрад страдал похожей проблемой. В какой-то момент процесса насыщения дерево не выдержало и со скрипом надломилось. Не сдюжили ножки кровати. Мы с палачом дружно оказались на полу. Правда, нас это ничуть не смутило. Нам постоянно казалось, того времени, что мы провели вместе, недостаточно. Было решено завершить развратную трапезу сладеньким. Десерт был слаще жизни, и поэтому, оседлав мужчину, я взяла себе еще кусочек. Конрад не сопротивлялся, он был только рад разнообразию блюд и охотно демонстрировал в ответ мне свое кулинарно-развратное мастерство. Под стать друг другу мы оказались большими сластенами. Нам хотелось еще немножко сладенького и еще. Мы лакомились до утра.